Глава 16. «Похоже, император прознал что-то о том, что у нас тут не все гладко», — огорошил меня Тиму, попутно помогая мне расстегивать камзол. В последнем месяце, к вящему неудовольствию моей призрачной фрейлины, форменное платье с пиджаком успело сменить военная форма, пропитанная специальным защитным составом. «Надо думать, без Илона тут не обошлось», — фыркнула я, поводя плечами и с удовольствием освобождаясь от камзола, а затем и от сорочки с лифом. Тиму не нужно было отвечать, и без того было понятно, откуда ветер дует. «А было не мне сейчас хочется думать меньше всего, сердце мое», — шепнул муж, прежде чем накрыть мои губы поцелуем и увлечь за собой в душ. «А как же тот случай, когда ты прикинулся этим белобрысым засранцем в мыслеформах?» — запротестовала я. «Ты, кажется, грозился даже предъявить мне голову Илона, или меня оголить грозился? Ах, не помню даже. Ах!» Я уперлась ладонями в запотевшее от пара стекло и вздрагивала от того волшебства, что творил со мной муж. «Так-то лучше!» — шепнул он на ухо, после чего прикусил замочку и заставил вскрикнуть. Фейерверк я увидела сразу. И по опыту знала, это был всего лишь первый в череде последующих. Порывисто оглянувшись, впилась поцелуем в губы темного, застонала, ощутив, как по жилам струятся потоки света, как взрываются внутри маленькими бомбочками, наполняя сладким безумием и восторгом. После кровной привязки сердцем фьордов мы с Тиму не только безотказно слышали мысли друг друга, мы стали чувствовать и ощущать друг друга на такой пронзительной глубине, что порой становилось просто страшно. В такие моменты я буквально распадалась в пространстве, теряя нить своего внимания, и тогда видела себя его глазами. Вот как сейчас. Мокрую, раскрасневшуюся от пара, с распухшими от поцелуев губами, прилипшей ко лбу челкой и лихорадочно горящими ярко-зелеными глазами. Хрупкую, нежную, желанную, просто до ума помрачения. «Ули!» — хрипло выдохнул Тиму, подхватывая горячими ладонями под бедра. «Ули, маленькая моя, любимая, сердце мое!» Вздрагиваю, сжимаюсь сладко от его напора, от обжигающих ласк, целую в ответ, жадно, неистово, и снова исчезаю, распадаюсь на атомы в отблесках ни на что не похожего, безумного фейерверка наслаждения. Я как-то сразу даже не поняла, как мы обратно в комнату перебрались. Пришла в себя от нежнейших поцелуев мужа, ахнула, выгибаясь от бескомпромиссных и пронзительных ласк, зарылась пальцами в густую шевелюру, притягивая его к себе. И снова фейерверк, неистовый, раскатистый. «С ума меня сводишь!» «Кто бы говорил!» «Люблю тебя!» «Живу для тебя!» «Дышу тобой!» «Обожаю! Ах!» И опять теряюсь в обоюдоостром, невыносимом практически наслаждении. Свою сорочку надевать не стала, вместо нее выудила из шкафика рубашку Тиму. «Все равно под камзолом никто не увидит!» Покосившись на висящий на спинке стула камзол, вздохнула и, решив с ним повременить, принялась наспех укладывать волосы. Тим тут же выхватил у меня щетку и принялся сам водить ей по моим волосам. Лицо его при этом отражалось в зеркале передо мной, такое, что я просто не смогла отобрать расческу назад. Просто когда Тим смотрел на меня вот так, как сейчас, у меня ни малейших сомнений не оставалось в том, что мы справимся. Со всем и сразу справимся. Со всем миром, если понадобится. Со всеми мирами. Улучив время перед вечерним построением и воспользовавшись переносом заседания, на котором присутствие герцога фьордов, конечно же, было обязательным, мы с Тиму сперва провели вырученное время с пользой, затем снова провели его с пользой, дважды или трижды, после чего я вспомнила, собственно, что Тим, кажется, говорил что-то об императоре. И я уже собиралась вернуться к привычному обмену новостями, как Тим меня опередил. «Ули, а как ты перешла?» – тихо спросил он вдруг. При этом подтащил кресло, уселся в него, и меня в одном белье и его же полурастегнутой рубашке втащил к себе на колени. Пристально в отражение в зеркале вгляделся и замер. Я перевела дыхание. О прошлой жизни, как жила на окраине мегаполиса, участвовала в студенческих олимпиадах, как собиралась стать микробиологом и как подрабатывала в пиццерии, я уже рассказывала ему и не раз. Тим всегда с интересом слушал, расспрашивал, удивлялся. А вот о переходе из одного мира в другой, то бишь о смерти, о первой смерти, если быть точнее, ни разу пока не спрашивал. Может, думал, что для меня эти воспоминания болезненны. А может, ему самому было тяжело о таком слушать. Тим уже знал, что в моем бывшем мире умирают только раз, после чего обратно, еще и с Соулом, не возвращаются. «Меня тогда парень бросил», — улыбнулась я, и муж тут же напрягся. «Ну, как бросил? Я случайно... Ладно, почти случайно переписку увидела. Даже не помню, с кем он переписывался, представляешь? Он как раз в душе был, а экран планшета загорелся, и все высветилось». Молчание, довольно хмурое. И я, может, не обратила бы внимания, но я ведь изнутри состояние Тиму чувствую. Поэтому обернулась, потерлась щекой, нежно провела пальцами. «Тим, я не помню даже, как его зовут, честно. Правда ведь чудно получается? Тогда казалось, что влюбилась без памяти, а теперь даже имя вспомнить не могу». «Огум!» – буркнул кто-то недовольно. «Чуднее не придумаешь, что в переписке было». Я хмыкнула. «Он писал, что оприходует заучку-ботаничку, меня то есть, много времени, мол, не займет, и тут же приедет куда-то». «Оприходует? Нет, ну правда, чудно, смешно даже. Для него это оказалось так, на раз-два, ну, как пойдет. Он там так и написал. А для меня? Для меня это целое событие было. Я так готовилась. В общем, я ушла тогда. И ничего не было». «И хорошо». Меня буквально вжали в себя, и я, откинув голову на родное плечо, смежила веки, буквально растворяясь в чувствах любимого. Хоть и штормит, но все равно, как же чудесно. Меня тогда сильно приложило. Обидно было жуть. Всю ночь в подушку проревела. На следующий день была как сомнамбула. Кажется, даже это больше, чем один день длилось. В общем... «Он пытался тебя вернуть? Объясниться? Извиниться, в конце концов?» Я наморщила лоб. «Кажется, он тогда сам не понял, из-за чего я психанула. Так он и сказал. Приходил в универ, устраивал сцены. Некрасиво так. Нет, не на людях, но все же. Опустился до шантажа, до манипуляций. Нет-нет», – поспешно добавила я. «Ничего такого. Говорил, что если у нас сразу такие проблемы с сексом, конечно, имелось в виду то, что потом будет. Говорил, что мужчина, что вам вообще терпеть вредно. Упрекал в зажатости и старомодности, даже как будто высмеивал». «А ты?» Я пожала плечами. «Говорю же, как во сне все было. Слушала его молча, уходила. Потом ревела в туалете. И дома, в подушку уже. Знаешь, думала даже, что он прав. Что я переоцениваю, ну, важность близости. Я, кажется, даже верить начала, что со мной что-то не так. И снова меня сжали в объятиях. Но не грубо, не жадно на этот раз. А с такой нежностью, с таким чутким теплом, что на глаза сами собой слезы навернулись. Ули, если тебе тяжело вспоминать...» «Нет, что ты!» Я даже рассмеялась. «Это от того, что с тобой мне так хорошо. Люблю тебя. Сильно-сильно». «Честно?» «А то ты не знаешь!» Возмутилась я. Но поскольку у меня тут же затребовали продолжение, продолжила. В общем, до того дошла, что к зачету не подготовилась. Впервые в жизни, как это говорится, забила. «Ха-ха, похоже, я и в самом деле та еще зубрилка. И ботаничка до кучи. Нет, ты не думай, я как бы все знала, но когда оно не отструктурировано в голове, и вообще там полный сумбур, я впервые в жизни зачет не сдала. Вылетела из универа, как ошпаренная. А сама понимаю, все, хватит, хватит себя жалеть, пора что-то менять». «И ты?» «Нет», – засмеялась я, – «что ты?» Я тогда пешком до моего любимого парка дотопала, мороз немного мозги проветрил. Такая ясность наступила, прямо просветление какое-то. Уже представляла, как вот вернусь сейчас обратно, и как все сдам с первого раза, и без переподготовки. То-то все удивятся. Удивились. Я сперва плачу слышала. Ребенок плакал. Девочка, кажется. Клянусь, не помню. Пальто серое с оранжевыми вставками помню, шапку, а самого ребенка нет. Но вот грифона запомнила отчетливо. «Грифона? Ты говорила, у вас их не водится». Я рассмеялась. «Да не такого грифона. Собачку грифона. Маленькую такую, жалкую. Она тонула. Так отчаянно бултыхалась в этом ледяном крошеве, ты не представляешь». «За собакой прыгнула?» Спросили понимающе и в макушку чмокнули. Я вздохнула и кивнула. «Как есть, чего уж. Глупая, глупая смерть. Наверное, потому что жизнь была чересчур заумной. Сначала на брюхе поползла, лед подо мной пружинит, я отползаю по-пластунски, с другого бока подбираюсь. Ребенок совсем уж в голосину воет, боится, видимо, что передумаю. Пёсель захлебывается, сила из лапок уходит, только нос курносый и торчит над покромсанной кромкой. И взгляд такой жалобный, за ухо вытянула, в последний момент успела, А вот когда отползала, он же еще и прыгать начал, придурок маленький, охватила, притопил меня. Последнее, что сделала, отшвырнула дурака подальше, к берегу, и под воду ушла. Кажется, пыталась выбраться, но оттащила течением, ноги тяжелые в зимних ботинках. Лед проломить снизу не удалось. А потом полное расслабление, ясность, опять же, понимание, что все, конец. И ломтик. Губы сами собой растянулись в улыбке. И ангелы. Ну, о них я тебе уже рассказывала. «Погоди, то есть ломтик у тебя еще в том мире появился?» «Ну да», — хлопаю ресницами, не понимая, что вызвало такую реакцию Тиму. «Выходит так». «Не в этом». «Не в этом», — повторяю, как попугай, наблюдая самый настоящий шок в глазах Тиму. «А шок с моим темным случался. Впервые, вообще-то, на моей памяти. И потому мне было очень любопытно, чем же он вызван». «То есть дракон? Дракон появился там?» Тиму вдруг встряхнулся, как собака, вылезшая из воды. «Ты феноменально сильный маг, Ули!» Скромно пожимаю плечами и еще более скромно краснею. «Да я же всю голову сломал! Откуда у тебя такая сила?» «Подозрительный мой!» «Да, я вредная и не упущу случая подколоть мужа, потому что мне его подозрительность боком вообще-то вышла, а заклятие безмолвия вообще молчу». «Не просто сильный маг!» Ошарашенно продолжал Тиму. «Ты воплощенный дракон!» «Ну, да, наверное». «Ты не понимаешь». «Чего я не понимаю?» «Светлый дракон! Ты!» «Может, тебе водички выпить?» — хмыкнула я. «Да что такое-то? Говори толком!» Тиму мгновенно собрался. Только прежде чем ответить, меня сперва долго-долго целовали, чему я была совсем не против. «Никогда не смогу тобой насытиться», — прошептал темный, отстраняя меня с видимым неудовольствием и разглядывая. «Снорхи, да он словно впервые меня видел». «Ну все, внутреннее любопытство раскалено до бела». «Я, когда по следу Изаки шел, когда начал подозревать, что ему помогает один из заключенных на нижних слоях демонов, я ведь все хранилище перелопатил, собирая информацию. Там уже по косвенным признакам Гульвейк вычислил и сопоставил с потерянным свитком власти. Ну, когда Ясси с Якой и Яской пропали. Ладно, сейчас не об этом. Я нашел один манускрипт, совсем старый, где рассказывалось о первых драконах, которые пришли на континент и спасли земли людей. Это я тоже читала в учебнике. Правда, о том, что первые драконы были светочами, там ни слова. И потом, здесь же темная магия преобладает. Темные лорды, опять же. Мне кажется, так получилось, потому что темная магия была более востребована. У нас же миры хаоса не один материк занимают, ты же знаешь. И там не такой хаос, в который мы тут ныряем. Там хаос реален, к тому же не разделен на слои. «Другое измерение», — задумчиво пробормотала я. «Вот-вот. А в последнее время в землях людей, кстати, все больше светочей рождается. Просто в основном не узнати». «Генетика», — кивнула я понимающе. «История это поправит. Продолжай, пожалуйста, очень интересно». «О первых драконах известно мало. Они наделили наш мир магией, образовали источники, но сами жили обособленно». «Ты думаешь, что они могли быть, как я, выходцами из моего родного мира?» Некромант пожал плечами. «Почему нет? Они точно были не из нашего мира». «Не прижились», — протянула я. «Интересно, почему? Не могли оставить потомство? Общего потомства с местными?» Я зарделась. «Боюсь, это мы скоро выясним, опытным путем. Или они искали врата обратно, в свой мир? Тогда вопрос один. А нафига?» Тим ухмыкнул. «История умалчивает». Я крепко задумалась. «Знаешь, ваши фьорды похожи на одичавших без хозяев собак. Ты только не ругайся, пожалуйста, я все-все понимаю, для вас это святое. Но я-то тут недавно и с таким пиететом, как ты с сердцем беседовал, относиться ко всему этому не могу. Но ты сам посуди, маги, оставшиеся без хозяев». «Еще и вынужденная прорастать в местном населении». «Заботиться о нем, опять же. Вот у нас же получается как-то обмениваться энергией так, что мы оба сильнее становимся. А когда Илон с компашкой на меня напали и осушили, плохо было очень». «Мало я им рожи начистил», — прорычал Тиму. «Да погоди ты, воинственный мой. Я к тому, а не потому ли это, что человеческие маги, по сути, вторичные проводники магии и просто не знают, как ей пользоваться правильно?» «А мы, значит, знаем. Смелое утверждение». «Сам первый начал», — пожала я плечами. «Но у нас и правда получается». «Я, если честно, раньше думал, что дело во мне», — признался темный. «Ага», — не стала я спорить. Ты у меня не только подозрительный и воинственный, но еще и самоуверенный. А что, мне нравится?» «Все шутишь. А потом я понял, что настраиваюсь на тебя. Неосознанно как будто, интуитивно. Вижу тебя, слышу, дышу тобой. Я же тогда сразу пропал, как впервые тебя увидел, Ули. Сразу влип с концами. И у нас действительно все получается по-другому». «Правильно». «Что?» «В смысле, правильно получается. Не зря Онни нами заинтересовался. Он мужик интуитивно подкованный. Алхимику без этого никак». «Похоже на то». «Так а что ты об императоре говорил?» Вспомнила я. «Только не говори, что перенос под угрозой. Неистово лунная ночь совсем скоро же». Судя по хмурому виду Тиму, попала я в точку. В самое яблочко. Правда, было во вспыхнувших фиолетовыми искрами глазах темного что-то такое, что я замерла в предвкушении ответа. «Вот убей меня, триединая, если Тиму не готовит мне какой-то ошеломительный сюрприз». Нагло воспользовавшись тем, что читаю мужа как открытую книгу той самой интуиции, которую уважаю в профессоре Оне, я поняла, что сюрприз связан как-то с седьмым слоем хаоса. В ответ на высказанное мной предположение, Тим только пригрозил пальцем и принялся рассказывать. В последнее время Тим с Бонсайми работали над возможностью переноса колодца за пределы Академии. Этим выстрелом мы убили бы сразу двух зайцев – выманить ведьму из насиженного места, а затем отрезать ее от источника Морты. Действовать предстояло по тому же принципу, что и во время распределения, когда мы врата замыкали. Правда, на этот раз не в студенческом лабиринте, но свитка власти у ведьмы больше нет, так что должно прокатить. «Ежегодные соревнования между магическими академиями решено провести в этом году во фьордах», – огорошил меня Тиму. «И дай угадаю, старт наверняка в неистоволунную ночь», – мрачно пошутила я. «Неистоволунные ночи – это когда полнолуние всех шести лун Рокостава Аита совпадает. В такие ночи магия буквально звенит в воздухе, пронизывая все и вся. Стоит ли говорить, что в неистоволунные ночи фьорды особенно прекрасны? И если верить императорскому дому, именно в этом году кое-кому приспичило полюбоваться отраженными в них лунами. А заодно лично убедиться в правдивости или же ложности слухов о нашествии нежити», – подвел итог Тиму. «Поэтому перед соревнованиями нас всех ждет адская зачистка». Я вздохнула. Как адепты, так и магистерский состав стояли за Мортогорой. Но все же слухи об аномальной активности у мертвей успели просочиться за пределы герцогства. «А что Бонсайми говорит по этому поводу?» «Бонсайми говорит, что если хочешь спрятать, положи на виду». Тут же сунул сквозь стену призрачную голову привратник. Из груди, помимо воли, вырвался смешок. Когда речь заходила о предстоящем бое с Гульвейк, Бонсайми оказывался рядом всегда. Вообще всегда. «А что ты хотела, козочка?» – проворчал привратник, будто подсмотрев в мои мысли. «Серьезные вещи на кону. Никому не хочется быть упокоенным». «И уж точно никому не хочется, чтобы тебя упокоили вместе с твоим снорховым колодцем», – хмуро заверил привратника Тиму. «И не стыдно тебе, деточка?» – покачал головой Бонсайми. Тиму поморщился, но огрызаться не стал. Перепираться с Бонсайми все равно бесполезно. А обидишься вот так вот раз на деточку, так останешься ей до самого выпуска. «То-то же!» – пробурчал привратник, проникая в комнату целиком. «А козочка уже в курсе, что колодец вот-вот сдвинется с мертвой точки?» «Козочка внимательно слушает», – зыркнула я на Тиму. Некромант поджал губы и провел ребром ладони по горлу, глядя в упор на привратника. «Тут такое дело, Ули», – пробормотал он. «Ты же знаешь, что чем выше слой, тем слабее в нем ведьма». «И?» – Тиму отвел глаза. «Мы с Бонсайми решили портал колодцу на седьмом слое разместить. Сперва показалось, что пол ушел из-под ног, а потом выяснилось, что я просто вскочила резко. Так резко, что голова закружилась. И вот понимаю, что Тим прав, но пальцы сжимаются, мир мутнеет из-за пелены слез, а вслух само собой вырывается хриплое «Нет!» «Ули!» Тим поднялся следом за мной и обнял. А у меня? У меня внутри просто что-то оборвалось. Поняла каким-то образом, что если он уйдет в привратницкую Гульвейк без меня, не вернется больше. Никогда. И таким леденящим холодом прошибло от этого откровения, что меня аж в сторону повело. «Нет, Тиму Петери, ты обещал мне. Ты не пойдешь один. Не пойдешь!» Тим со вздохом развернул меня, привлек к себе, погладил по волосам. «Она все равно узнала бы», – виновато пробурчал Бонсайми за моей спиной. «Конечно, узнала бы», – зло ответил привратнику Тиму. «Я как раз уже деликатно переходил к этому». «Тим!» – всхлипывая, поднимаю взгляд на некроманта и понимаю, что просто не могу себя контролировать. Как вспомню его, скрючившегося в луже крови, так понимаю, что ни за что не отпущу одного. Не могу, просто не могу. «Мы вместе пройдем на 7-й слой». Тим поцеловал меня в макушку. «Вместе, Ули!» «Как это возможно?» Хмуро поинтересовалась я. «Я на 5-м еле-еле держусь». «Так она не знает!» Пробасил Бонсайми, снова испортив момент, и Тим погрозил привратнику кулаком. «Боюсь, боюсь!» Покачал головой привратник и, как водится, громогласно расхохотался. Махнув на него рукой, Тим принялся торопливо вводить меня в курс дела. Соревнования между академиями проводятся частично в хаосе, частично в реальности. Отрезки пути соединяют между собой врата, в том числе и на 7-й слой. «Если дойдешь до 7-го слоя, а ты дойдешь, Ули, я тебя знаю». «Что, на 7-й уровень зачислят?» Вяло улыбнулась я и не удержалась, поморщилась. Тиму, который знал прекрасно, что мне и нагрузки 3-го уровня, параллельно с первыми 2 пропущенными, было более чем достаточно, расхохотался. «Нет, не зачислят», – успокоил меня темный, привлекая к себе и целуя в висок. «Но тебе учиться будет легче, обещаю. Такие тренировки в хаосе очень полезны для роста магического резерва». Кто бы спорил, только не я. В принципе, план Тиму и Бонсайми был хорош. Поглощенные гонками зрители не заметят чрезмерного всплеска хаоса. Мы же, выманив ведьму из убежища, отрежем ее от источника, как и планировали. «А что за соревнования? И кто с кем соревнуется?» «Морте, Леди Марвейн, Ведийская школа, Академия маг-механики и еще 3 магические академии Конфедерации. Гонки как раз заканчиваются на 7-м уровне, у сердца фьордов». «О, все дороги ведут в Рим!» – пошутила я. Тиму кивнул, хитро переглянувшись с Бонсайми, сообщил мне, что сердце нам поможет, потому как на нашей стороне и вообще обещала. И все бы ничего, но... «Тиму Петери, я знаю тебя достаточно, чтобы понимать, что ты чего-то не договариваешь. Вопрос, что именно?» Темный лукаво прищурился. «Дойдешь до 7-го уровня и...» Легкий чмок в нос. «И ты об этом не пожалеешь». «Ну все, кто-то крупно попал. Как минимум, на мое любопытство». Нет, вслух я, конечно, принялась выговаривать Тиму, что думаю о нем и обо всех его секретах. Внутри же... Внутри все задрожало, завибрировало, запело от предвкушения. Потому что этим мой новый мир и прекрасен. И Морте прекрасно. С одной стороны, адски напряженная учеба, гульвейк и нашествие мертвяков. С другой, никто и не думал отменять гонки между академиями. Ну не прелесть же. «Я попробую», – кивнула я Тиму. «Ты пройдешь до конца», – пообещал темный. «Угум», – буркнула я. «Вот только что мы будем делать, когда наша старая знакомая решит не ждать, пока мы достигнем сердца и заручимся его поддержкой, и атакует нас по дороге?» Тиму с Бонсайми снова переглянулись и улыбнулись так широко, что мне сразу понятно стало. «Атакует, и еще как!» «Именно этого они и ждут!» «Так!» – тут же встала в стойку суриката я. «Или вы сейчас же все честно, как есть, мне рассказываете?» «Или вытащу с 3-го слоя 2 йети в гоне на ваши головы, то есть не головы, а... В общем, так и знайте». Улыбки Тиму и Бонсайми стали такими широкими, что мне даже жалко стало мать демонов заранее. Но поскольку торжественную паузу никто из них прерывать не подумал, кое-кто все ж огреб от меня подушкой. «Ах, вы заговорщики!» Возмущалась и лупила Тиму подушкой до тех пор, пока меня не изловили, подушку самым подлым образом не изъяли, а мне не пригрозили. «Зацелую!» И, несмотря даже на присутствие в комнате привратника, немедленно привели угрозу в действие. «И на чем же мы полетим над фьордами?» – спросила я, когда Тиму посчитал себя достаточно отомщенным. И снова это переглядывание. Однако сейчас, предупреждая мое возмущение, Тим быстро проговорил. «Мы не полетим, сердце мое. Мы поплывем. Прямо по фьорду». И тут меня осенило. Каждый фьорд сам по себе магический источник. К тому же у меня есть их благословение, снорхи меня деревья, ведь и правда, у меня есть все шансы дойти до 7-го слоя. «Так а мы о чем битый час тебе толкуем, козочка?» – заржал Бонсайми. И мне снова показалось, что мне чего-то не договаривают. Но тут зазвучал гонг, призывающий нас с Тиму на вечернее построение.